Сила тяготения непривычно давила на плечи, в висках еще время от времени шумела кровь. Акклиматизация в таком возрасте не проходит незаметно, но в целом Дафф был доволен, он любил планету. Любил это ощущение земной гравитации, ставшее уже совсем далеким для постоянного жителя орбиты. Единственное, чего не хватало для полного счастья, так это возможности покинуть коляску и пройтись пешком, на своих ногах. За долгие годы жизни в невесомости, время от времени прерывающиеся короткими визитами на Землю, мышцы старого президента практически полностью потеряли свою былую силу. Не то что ногу, руку поднять удавалось с трудом. Однако на этот раз Дафф твердо решил провести на планете не менее 2, а то и 3 недель, и перед возвращением на орбиту непременно пройтись собственными ногами по площади мира среди живых деревьев. Господин президент, главный инженер Нов ожидает встречи. Лото всю неделю пребывания на Земле не отходило от прикованной коляски Даффа, подобно на сетке, однако порой от заботы было слишком много. «Хорошо, пригласите. И оставьте нас одних», — президент посмотрел на замявшуюся помощницу и добавил более властным тоном. «Когда вы мне понадобитесь, я вас приглашу, помощник Лотто». «Слушаюсь, господин президент». Лотто словно ветром сдуло. Дафф отключил механический привод и попробовал покрутить колеса коляски руками. Коляска сдвинулась на несколько сантиметров. Прогресс. Когда 5 дней назад он впервые попытался проехать на руках, ему даже не удалось сдвинуть коляску с места. С тех пор Дафф периодически отключал автоматику и тренировался. Вечером надо будет обязательно поупражнять ноги. Ласкового солнца, господин президент. Главный инженер Нов выглядел не просто здоровым и посвежевшим. Казалось, что он помолодел лет на 10. Ласкового солнца, Уильям. Дафф окинул ученого взглядом. Тебя прям не узнать. Хорошо выглядишь. Судя по тому, что я вижу, лечение прошло удачно. Даже более чем, господин президент. Нов широко улыбнулся. Медики Росса поистине творят чудеса. Меня не только починили, но и хорошенько почистили, поправили память и зрение. Я теперь как хороший механизм после капремонта, готов к работе и с нетерпением ожидаю возвращения. Просто удивительно, на что способна медицина Росса. Если бы я не был ученым, я бы сказал, что в Россе живут настоящие волшебники. И глядя на тебя, Уильям, я бы в это поверил, заулыбался президент. Может, мне стоит попасть на этой коляске в аварию среди тонн ежедневной документации? Пусть меня отвезут в Росс и хорошенько там подлатают. Дафф подмигнул ученому, и мужчины засмеялись. Пойдем-ка спустимся вниз, Уильям, на площадь. Прогуляемся по парку, поговорим в тени деревьев. Дафф активировал механический привод, и коляска быстро поползла к выходу. Нам необходимо обсудить очень важный вопрос. Президент выехал из дверей и направился к лифту, кивком остановив поднявшуюся было из-за секретарского стола помощницу. Главный инженер последовал за ним. Как ты уже наверняка знаешь, сообщество СВИС затеяло расширение своих границ. Уже сделаны необходимые закупки и производятся взаимные поставки необходимого оборудования и ресурсов между сообществами. Президент въехал в кабину лифта и, дождавшись, когда в нее войдет Нов, коснулся сенсора. Двери бесшумно закрылись, и лифт мягко пошел вниз. «Да, я знаю. Я старался быть в курсе событий, проходящих в мире, с того самого момента, как врачи разрешили мне читать новости», — ответил главный инженер. Росс тоже получил от них заявки. Просят в основном скафандры высокого уровня защиты от агрессивной внешней среды, антирадиационные препараты, оборудование для дезактивации. Свис вполне можно понять. Двери лифта открылись, и Нов посторонился, пропуская коляску президента. Весь подземный мир испытывает перенаселение, но их убежище страдает сверх всего в силу своей наименьшей площади. Надо отдать должное их храбрости, они сильно рискуют в попытках углубить свой бункер. Автоматические створы входных дверей плавно разошлись в стороны, повинуясь команде датчика движения. И собеседники оказались на широком крыльце здания совета, выходящем на главную площадь ромба. В самом центре площади мира был разбит парк из настоящих деревьев, которые старательно выращивали из канадских саженцев. Силовые купола, оберегавшие ромб от смертоносной внешней среды, не пропускали во внутреннее пространство ничего, в том числе и ультрафиолет. Поэтому деревья круглосуточно освещались искусственно, сложной автоматизированной системой канадского производства, учитывающей смену времени суток, года, ритмов солнечной активности и множество других факторов. Деревья приживались с трудом, но самоотверженность работников паркового комплекса приносила свои плоды. Центр главной площади ромба украшало уже 1,5 десятка 3-метровых деревьев из 10 саженцев. Вообще-то, Уильям, исторически самым маленьким бункером была Аргентина. Президент направил свою коляску через площадь прямо к растущим деревьям, и главный инженер прибавил шаг. Судя по результатам исторических изысканий, она даже не создавалась древними как целевое убежище. Когда-то на том месте они вели глубинную добычу подземных ископаемых. Позже жилы практически иссякли, как и на всей планете, и добычу решили перенести на еще большие глубины, что потребовало огромных расходов энергии. В результате туда установили урановый реактор. А в день Великой Катастрофы шахта превратилась в убежище, и благодаря реактору и мужеству древних выжила в этом кошмаре. За прошедшие с эпохи древних многочисленные столетия обитатели Аргентины увеличили свое убежище почти вдвое. Так что сообщество СВИС не так уж и рискует. Опыт расширения есть, да и специализированное оборудование тоже. И потом, в случае возникновения какой-либо опасности заражения, в Росе не подведут, все необходимые договоренности уже достигнуты. Даф въехал в тень деревьев и, подняв вверх голову, принялся разглядывать крону деревьев. «Какие же все-таки удивительные творения природы, деревья!» – задумчиво произнес президент. «Ты помнишь знаменитый канадский лес, Уилли? Какие там огромные, почти 6-метровые гиганты? Канадские специалисты утверждают, что до великой катастрофы деревья были в несколько раз выше и достигали совершенно фантастических величин. Как я хотел бы увидеть древний лес и вот так же посидеть под исполинскими кронами хотя бы 5 минут». Даф бережно провел рукой по коре ближайшего дерева. «И как хорошо, что нам удалось сохранить хоть малую толику живой природы». Он обернулся к Нофу. «Кстати, Уилли, а тебе известно, что Свис, считающийся убежищем наименьшего размера, по сути представляет собой очень малую, пригодную для жизни часть колоссального убежища? Под теми горными цепями древние создали целую сеть тоннелей, способную вместить в себя население небольшой страны. Но слишком большая площадь убежищ и наличие многочисленных выходов на поверхность не позволили древним после Великой катастрофы сохранить абсолютную герметичность пространства и полную замкнутость цикла регенерации воздуха, что привело к возникновению очагов заражения и последующим вспышкам пандемий смертельно опасных болезней. В конце концов, группа древних навсегда отрезала от зараженных подземелий небольшую часть, непосредственно примыкающую к реактору, и загерметизировали ее. Среди укрывшихся там людей были врачи и различные технические специалисты, которым в результате тяжелой борьбы за выживание удалось справиться с заражением и наладить полностью замкнутый цикл регенерации воздуха, а также добычу и очистку воды. Вот так и возникло убежище Свис. Полагаю, теперь они хотят произвести раскопки древних туннелей и отвоевать у них какую-то часть жизненного пространства. Даф замолчал и вновь провел ладонью по древесной коре. «Спасибо за увлекательный и познавательный рассказ, господин президент». Но виновато развел руками. «К моему глубокому сожалению, я ничего подобного не знал. Совсем погряз в научной работе и ни на что нет времени. Когда это вы успели докопаться до всего этого? Должен же я иметь представление, как расходует бюджет на историческую науку?» Улыбнулся Даф. «Вот я читаю иногда отчеты о потраченных средствах. Но, насколько я понимаю, вы пригласили меня поговорить не об этом». Главный инженер опустился на траву подле президентской коляски. «Речь ведь пойдет о Гефтонии, не так ли?» «Я завидую вашей проницательности, Уильям». Президент отвернулся от дерева и внимательно посмотрел на собеседника. «Тут нет ничего удивительного», — спокойно произнес Нов. «О чем еще президенту может понадобиться поговорить с человеком, посвятившим всю свою жизнь Гефтонии, как не о Гефтонии?» «Что ж, в логике тебе тоже не откажешь», — Даф нахмурился и мгновение помолчал, собираясь с мыслями. «Дело очень серьезное, и суть его в следующем. 5 дней назад Сенат рассматривал самую последнюю сводку о положении дел с добычей урана. Ситуация непростая. Месторождение истощается. Мы уже заказали в Аргентине новейшее добывающее оборудование последнего поколения, но это продлит разработку максимум на 30 лет. Анализ состояния залежей показывает, что существующих у нас как обогащенных, так еще и недобытых запасов урана при нынешних темпах потребления убежищами хватит еще лет на 60. Учитывая запасы, накопленные бункерами в результате торговли, был получен точный прогноз, что через 70-75 лет реакторы подземного мира остановятся». Президент замолчал и посмотрел в глаза Нофу. «Вы хотите перевести убежище на Гефтоний?» – задал вопрос главный инженер. «Да, Уильям, и дело не в том, что нам очень дорого и крайне опасно искать новое месторождение. И не в том, что мы не сможем переселить людей из убежищ под купола ромба. Общее население подземного мира составит чуть менее 320 тысяч человек. У нас достаточно средств и ресурсов, чтобы принять такое количество граждан. Но мы не можем себе позволить потерять уникальные технологии, сросшиеся со своим местонахождением со времен эпохи древних. То, что попроще, например, технологии Аргентины и Бразилии, мы наверняка сможем скопировать и перенести на материк. С большей долей вероятности, по мнению экспертов, удастся перенести специализацию Америки. А месторождение Африки можно разрабатывать вахтовым методом. Но перенести, а тем более скопировать технологии Росса, Канады и Свис мы не в силах, несмотря на весь наш высочайший технологический прогресс. Эти технологии, по сути, являются уникальными артефактами древних, которые жители вышеназванных убежищ за 700 лет отшлифовали до несягаемого уровня. А что такое Росс, объяснять не стоит, ты сам все видел. Кстати, про него практически вообще ничего не известно. И, наконец, еще одна проблема. Наши психологи утверждают, что среди людей, столетиями живущих под землей, никогда не видевших неба, окажется немало тех, кто психологически будет не способен покинуть бункер. Они называют это боязнью открытого пространства. Таким людям грозит гибель в результате тяжелого нервного потрясения. В подобном случае жить на поверхности смогут только их дети, а таких людей в убежищах может оказаться значительное количество. Мы не можем бросить их умирать без энергии, но и обречь на смерть от психического шока не можем тем более. Наш долг – позаботиться о них всех. Поэтому, Уильям, твоему ведомству предстоит важная задача. Пока еще у нас в запасе достаточно времени, мы должны заняться разработкой планов и технологий по переводу реакторов подземного мира на Гептоний. Президент перевел дух. Эх, все-таки одна неделя гравитации – это недостаточный срок для полной адаптации в таком возрасте. От напряжения у него на лбу выступила испарина, и дав полез на грудный карман за платком. Главный инженер, не произнесший ни слова в течение президентского монолога, поднялся с травы и принялся задумчиво ходить между двух стоящих рядом деревьев. «Господин президент, теперь моя очередь дать вам историческую справку. Гептоний был открыт в конце второго столетия после Великой катастрофы, а именно 531 год назад на обратной стороне Луны при организации иридиевых шахт. Новый элемент назвали на одном из основных древних языков, означающего «дар», потому что это был действительно дар природы, остатком умирающего человечества. Нов продолжал размеренно шагать от дерева к дереву. Энергоемкость гептония по отношению к урану превышает последние в 10-27 степени раз. Кроме того, как известно, гептоний не требует обогащения, его обработка в условиях космического вакуума довольно проста и безопасна, и это все при том, что свойства гептония до сих пор полностью не изучены. Спустя 30 лет был рассчитан, а еще через 20 лет собран первый гептониевый реактор. С тех пор наша наука его беспрестанно совершенствует. Иными словами, господин президент, перевести урановый реактор на гептоний невозможно в принципе. Это концептуально разные устройства. С этими словами главный инженер остановился перед президентом. «Тогда возможно ли собрать для убежищ готовые реакторы?» – помрачнел Дав. «Не думаю, что да, но снова зашагал вперед-назад. Как я уже вам говорил, обработка гептония требует космического вакуума. Непрофильные технологии убежищ отстают от нас, по самым оптимистическим подсчетам, лет на 400, и даже эта дистанция является заслугой международных торговых взаимоотношений. Поэтому вполне возможно, что сообщества не смогут создать и поддерживать вакуум и другие необходимые условия. Не случайно у ромба нет ни одного реактора. Нам гораздо выгоднее передавать чистую энергию с орбиты на коллекторы энергоемкостей материка, чем собирать гептониевый реактор в планетных условиях. Какой же вы увидите выход из данного положения? Дав не сомневался, что один из лучших умов современной науки, человек, который знает о гептонии все, не сможет отказаться от соблазна заняться такой сверхсложной проблемой. «Я считаю необходимым рассмотреть несколько различных вариантов», – продолжил главный инженер. «Возможно, кто-то сможет с нашей помощью установить оборудование для приема энергии с орбиты. Возможно, кто-то даже сможет поддерживать необходимые для функционирования реактора условия. Возможно, мы предложим некий третий или даже четвертый вариант. В любом случае, эта проблема требует серьезного изучения. Полагаю, через несколько месяцев мы сможем сформулировать основные варианты, способов ее решения и технические требования к возможностям убежищ для успешной реализации каждого из них. Затем, на основании ответов сообществ, можно будет приступить к подготовке именных программ по энергетизации для каждого конкретного сообщества». Нов остановился и посмотрел на Дафа. «Как я понимаю, в убежищах не в курсе обозначившейся ситуации. Ты понимаешь верно, Уилли. Мы не можем посеять панику и превратить рынок урана, а заодно и жизнь подземного мира, в кошмар. Посему мы будем вести переговоры с подземным миром только на основе конкретных предложений по избеганию энергетической катастрофы». Президент снова отключил автоматику коляски и уперся руками в колеса. На этот раз коляска сдвинулась на целый шаг. Дав довольно улыбнулся, включил привод и направил коляску в сторону здания Сената. «Приступайте к работе, господин главный инженер. Ваш челнок стартует через 6 часов». И, подмигнув Нофу, совсем не по-президентски задорно добавил. «Пора спасать мир».